У меня был один любопытный случай, когда вот я когда занимался тем самым переводом такого вот стихов о смерти тогда, и в небольшой врезке я упоминал, когда была частичная публикация, упоминал о том, что вот тысячный год, вот как ожидался конец света, все бесстрастно и трепетно в это потом пересчитывались и так далее. И вот ожидал, что ожидался конец света, меня автоматически спросила одна из дам, которая это принимала, ну и что там дальше? Надо же написать, что было дальше. Что дальше? Я говорю, а как я буду писать, что конец света не наступил? Ну вот, и наш с вами разговор тому свидетельство. Да. Так что вот эти ожидания, насколько... Появились ли они сразу? Ведь под самый тысячный год на Руси появляется христианство. Да, вы знаете, тут, конечно, вопрос довольно хитро сформулирован, потому что у нас-то есть такое общепринятое точка зрения о том, что вообще на Руси ждали конец света только к 7000 году. Угу. Вот это вот то, что есть во всех книгах, во всех учебниках, это упоминается. И так вот 1492 год, в переводе на нашу систему летоисчисления, он и считается таким вот рубежным. До этого можно было жить совершенно спокойно. Что, в общем-то, от Рождества Христова не считали. Не считали. Совершенно верно. На Руси была принята другая система летоисчисления. Эта система летоисчисления была заимствована в Константинополе. Угу. Вот, эр было несколько. Там проблема вся заключалась в том, что, ну, во-первых, эру от Рождества Христова, которую Дионисий Мало рассчитал, она ведь не совсем точная, поскольку там не все, так сказать, параметры евангельские укладываются. Скажем, Ирод Великий, он умирает в 8 году до Рождества Христова, хотя он принимает самое непосредственное участие в евангельских историях о рождении Христа. Вот. Это, в общем-то, результат того, что сами евангельские тексты, они и когда отбирались вот эти четыре Евангелия канонические, да, специально было отобрано четвертое Евангелие от Иоанна, не совпадающее с синоптическими Евангелиями, где разный возраст Христа указан, там не 33 года, а 30 лет, где целый ряд позиций просто не совпадает. И это было сделано намеренно, потому что Вселенский собор принял такое решение для того, чтобы евангельские тексты не воспринимались буквально. Поэтому ни в Ветхом Завете, ни в Новом Завете мы не сможем встретить таких ориентиров, которые бы позволяли точно датировать, то есть, скажем, мы впрямую не можем пользоваться их хронологией. Вот такой, да, Рождество Христово. Всего существует где-то от 120 до 150 разных сочетаний эр от сотворения мира и от Рождества Христова. Во всяком случае, на Руси была принята эра от сотворения мира, анианская, александрийская, болгарская, старовизантийская, константинопольская, как самая распространенная, вот эта вот в 5508 лет от сотворения мира до Рождества Христова по эре Дионисия Малого. Вот. Но я не случайно это упоминаю, потому что с этим были связаны всякие любопытные вещи. Откуда взялась такая дата в Западной Европе? Прежде всего, это опять-таки библейские тексты. «И тысяча лет перед глазами твоими, как один день». Угу. Вот замечательная, ну, такая, да, фраза. Традиция, которая шла еще, это иудейская была традиция создания таких шестодневов. Вся история человечества укладывается в шесть дней творения. А седьмой день – это уже будет Царство Божие на земле. Либо это будет семь дней по тысяче лет. Отсюда, собственно говоря, появляется вот эта вот история с тысячным годом. Что касается тысячного года в Западной Европе, поскольку там эра от Рождества Христова как раз была принята, там несколько другая просто система отсчета. Известно было, что в последние времена дьявол будет скован на тысячу лет. А через тысячу лет он будет отпущен. И вот вопрос, когда это произойдет? В тысячный год от Рождества Христова. Вот еще одна версия, да? В принципе, вот так вот все это и раскручивалось. Я не буду говорить сейчас о Европе, потому что, ну, во-первых, я думаю, что Павел Юрьевич вернется к этой теме. Да. Он очень хотел с ней несколько разобраться, потому что там будет целый ряд таких параллелей с историей Руси. Есть две монографии очень солидные. Это монография Паньона, она вышла в серии «Повседневная жизнь Европы». Да. Это в «Молодой гвардии». Да. Вот. И есть книга выдающегося французского исследователя Дюби «Европа в тысячном году». Вот где рассматривается вот эта самая... Она довольно давно уже написана. Да, она давно написана, она давно вышла. Они опубликованы на русском языке, так что все желающие, в принципе, могут с ними познакомиться. Там разные точки зрения, хотя материал один и тот же. Но вот Русь оказалась у нас так в стороне, и только 7000 год так легко-легко у нас проходит, что вот ждали в 7000 году, но не состоялось. Ну, ждали, не дождались, и ладно. Да. На самом деле, вы знаете, мы ведь говорим о принципиально важных вещах, которые в значительной степени определяют историю страны, историю государства, историю людей. Потому что всякое нормальное государство, оно должно иметь сверхзадачу для того, чтобы это произошел, так сказать, процесс легитимации этого государства. Вот. Легитимное государство, оно подразумевает обязательно, что объясняется и оправдывается его существование, и плюс к этому есть такой момент, как сакрализация этого государства. И здесь немаловажную роль играет вот та самая идея, на которой сейчас так у нас бьются. Национальная идея, государственная идея, сверхзадача. Ради чего это все? Если есть такая идея, государство может существовать более или менее прилично, понимаете? Ну, можно даже привести такой пример. Скажем, не будь в третьей программе КПСС так жестко обозначен 80-й год как год построения коммунизма, неизвестно, сколько бы это еще могло тянуться. Потому что в значительной степени в головах у людей этот сдвиг произошел сначала в 70-м году, когда было объявлено, что, значит, по программе партии, да, что сначала будет построен в основном, а к 80-му году в целом будет построен. И 80-й год потом пришлось оправдываться, говорить, что, вы знаете, вообще-то не надо в программе партии было указывать точные сроки. Здесь облегчила еще критика хрущевского времени, конечно, облегчила, что конечно. Много чего было сказано. Да, и все это вот друзья так мои, вот, не так, так не надо в значительной буквально степени дискредитировало саму идею. Вот. А ведь идея построения коммунистического общества, она была базовой идеей, вокруг которого все и существовало. Можно было идти на любые лишения ради того, что следующее поколение или нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме. Вот это оправдывало все жертвы и, в общем-то, все недостатки нынешнего момента. Поэтому в Древней Руси тоже должна была быть какая-то идея. Вы знаете, вот как ни парадоксально, но когда начинаешь читать древнерусские тексты, оказывается, что на самом деле идея конца света, она гораздо раньше появилась. И первое... ожидание 1492-го, по-новому. Да. Да. И вы знаете, мне удалось найти текст, правда, многие говорят, ну, это поздний список. Ну, извините, поезд временных лет у нас раньше 14 века, списков нет, конца 14 века. Это список довольно своеобразного такого произведения. Я, честно говоря, не знаю, существуют ли еще какие-то списки его. Это надо просто специально смотреть. Это откровение, нездреченное откровение Ипполита Римского, святого. Оно было записано после апокалипсиса в Геннадьевской Библии. Дело в том, что в 1492 году ожидаемый конец света в очередной раз не состоялся. И тут же появились всякие размышления по поводу того, а как же быть? Появилась такая теория, что да, вот сейчас не произошло, но дальше произойдет. Причем обязательно это будет год, где будут семерки. 7070 год, или 7007 год, или 7077 год. И вот как раз к очередной дате, судя по всему, к 7007 году, архиепископ Новгородский Геннадий составляет Библию. Это славянская Библия, это первая славянская Библия в едином кодексе, в одной книге. Так. До этого они существовали порознь, эти книги, в разных видах. Вот. И там есть некоторое отличие от той Библии, которую привык современный читатель. После каждой библейской книги шло своеобразное такое послесловие из святоотеческой литературы. И вот после апокалипсиса мне было интересно, я открываю, смотрю, там неизреченное откровение Ипполита Римского. О чем там идет речь? Там написано, как известно, в последние времена будет дьявол скован на 1000 лет, а потом отпущен на малое время. От какого времени считать? Идет такой расчет. В 5500 году, то есть используется Анианская эра, так называемая, родился Христос. В 5033 году, в 5533 году он был распят. В тот момент, когда он был распят, но еще не воскрес, он спустился в ад. Значит, освободил праотцев. Да, вывел оттуда, да, да, да. И сковал дьявола на 1000 лет. Через 1000 лет, и 1000 лет просто просчитать, да, в 6533 году дьявол будет отпущен на малое время, а именно на 3,5 года. Тут ссылались на пророчество Даниила. И в 6537 году наступит конец света. Аминь. Потом этот текст аккуратно был вычеркнут в Геннадиевской Библии. У нас сейчас есть замечательное издание, которое, к сожалению, так и не завершилось, Геннадиевской Библии. Это потрясающая совершенно вещь, и обидно, что Геннадиевская Библия не издана. Остромировое Евангелие издается у нас и переиздается, Острожская Библия издается и переиздается, Елизаветинская Библия регулярно издается, а вот Геннадиевская Библия, ее начали публиковать в начале 90-х годов, а потом это все дело заглохло. То есть издано, насколько мне известно, это 4, 7, 8, 9, 10 тома из 10 томов. То есть издан весь Новый Завет и Псалтырь. Так вот, очень любопытная такая вещь. 6537 год, это в переводе на нашу систему летоисчисления, 1037 год. Если мы посмотрим, что в это время происходит на Руси, происходят потрясающие вещи. Но для начала к этому времени строится София Киевская, Золотые ворота в Киеве. Учреждаются два монастыря, Святого Георгия и Святой Ирины, по бокам от дороги, которая вела от Золотых ворот к Софии. Но, говорят, это было логично, потому что Ярослав имел в крещении имя Георгия, а его супруга Ингегерда, она была Ириной в крещении. Все это хорошо, но дело в том, что вот эта вот структура, которая создается Ярославом в 1036-1037 годах, она абсолютно точно повторяет городскую структуру Константинополя. Там есть Золотые ворота, там есть София Константинопольская, а по обеим сторонам от дороги, которая ведет от Золотых ворот к Софии Константинопольской, есть два монастыря, Святого Георгия и Святой Ирины. Но это тоже не оригинальная структура, потому что эта структура была заимствована Константином Великим в Иерусалиме, где есть Золотые ворота, от которых шла дорога к храму Господнему. Угу. И когда турки, османы захватывают Константинополь, они, конечно, не верят во все эти штучки насчет явления Мессии. Да, они считают, что Исаия – это просто очередной пророк. Ну да. А по легенде, по апокрифу, Христос во время второго пришествия въедет через Золотые ворота в свой город. На всякий случай, они заложили Золотые ворота. Они заложены камнем, но было поздно, потому что Золотые ворота уже были в Константинополе. Ярослав повторяет вот эту вот модель. То есть, уже были в Киеве. Да, уже были в Киеве, да. Мало того, если мы почитаем «Повесть временных лет», вдруг окажется, что летописец отслеживает, и это его очень занимает, как вообще центр мира, а Иерусалим был в центре мира буквально, потому что карты, которые рисовали, все вокруг. ОТ, да. А в центре это был Иерусалим. Угу. Это и был вокруг весь мир, да. Совершенно верно. Иерусалим назывался также матерью городов, то есть это буквально столица. Причем это речь шла о столице мира. Естественно, да? И таких столиц вообще-то в мире насчитывается раз-два и обчелся. Рим, Константинополь, который на это претендовал, он был вторым Римом и вторым Иерусалимом, новым Иерусалимом. А потом появляется еще и Киев, о котором Олег якобы говорит, все буди мать городом русским. Вот это у нас, да, вот у нас, да, это... но мать городов, это такое устойчивое во многих языках. Вот, да, да, да, вот, это тоже, это библейское выражение. Главный город – это мать городов. Да. Вот. Это библейское выражение, которое привязывалось именно к Иерусалиму. Или еще одно есть выражение – «середа земли». Вот Святослав, он не хочет жить в Киеве, а хочет жить в Переславце на Дунае, на самом деле в Преславе Великом он там останавливался. Это «середа земли». «Середа земли» – тоже выражение, которое взято из древнерусских переводов Библии. Речь идет о центре мира, о том, как этот центр перешел сначала в Константинополь, потом из Константинополя перекочевал в Преслав, а из Преслава он переходит на Русь. И этот переход связан прежде всего с принятием крещения. Вот принятие крещения, это, конечно, была ключевая такая точка. Если мы почитаем рассказ о выборе вер летописный, он в значительной степени сориентирован на то, что Владимир принимает христианство в предвидении конца света. Его больше всего пугает вот это вот самое изображение конца света, страшного суда, когда он... То есть речь идет о спасении в прямом смысле слова. Совершенно верно. Причем спасение всего народа в целом и мира в целом. Потому что прежние столицы утратили свои функции. Вот, еще вот здесь фактически отвечаем на вопрос тогда, Игорь. Вот Григорий, 1983, студент из Франкфурта на Майне, говорит, вот с каких пор и в связи с чем в древнерусских источниках прослеживается представление о Киеве как о богоспасаемом граде, как о Новом Иерусалиме, в чем отличие от византийского. Но вот мы об этом сейчас и говорим. Мы сейчас об этом и говорим. Причем интересно, что вот эта вот мысль формулируется. Как бы вы думали, когда? 1036-1039 годы. Так датируется то, что Шахматов называл древнейшим сводом, то, что Лихачев называл сказанием о распространении христианства на Руси, то, что Тихомиров называл сказанием о первых русских князьях. Как бы то ни было, это был рассказ, который был завязан именно на эту дату. И с этого начинается древнерусское летописание, как своеобразный отчет о проделанной работе. Угу. И точкой отчета становится 1036-1037 годы. Мало того, там появляется потом еще одно произведение, которое точно совершенно тоже выходит на эту дату. Это слово о законе и благодати. Мы получаем целый комплекс произведений, причем произведений не только литературных, но это и строительство, причем мощное строительство, которое сориентировано на одну дату. Киев готовится к принятию Спасителя во время Второго пришествия. То есть здесь, если мы сейчас можем обобщить вот этот ход от Иерусалима, до, в данном случае до Киева, то здесь в связи, ну скажем так, в связи с закрытием путей, которые враги хотят. Вот враг хочет закрыть путь для пришествия Спасителя Второго. Да, да. Мы открываем новые пути здесь, осознавая то, что мы спасаемся, принимая христианство. И здесь организуем новый центр, новый вот этот путь, новые судя врата, по всему, да. Судя новые по всему, врата. Да. Совершенно точно так же, как мотив, который в многих других вещах и в современной цивилизации, и в фантастической цивилизации повторяется. Мы готовим вот эти новые пути, чтобы не было такого момента, чтобы все было закрыто. Конечно. Вот, и поэтому самоощущение как того места, как середины земли и матери городов, вот в этом смысле. Да, да, да. Да. Вот. Значит, вот мы пришли сейчас, получается так, что XI век, интересно, вот потом мы посмотрим, что вот эта подготовка новых Иерусалимов, не знаю, в Европе она как-то не так идет. Да, она идет не так, потому что там действительно вот есть все-таки Рим, есть Константинополь, Ахен. Какое-то время Ахен претендует на вот такой вот статус. Но это Павел Юрьевич лучше расскажет, потому что я думаю, что там своя история. И там достаточно... история Ахена, которая связана с очень многими, и связана и с Карлом Великим. Конечно, связано, конечно. Конечно, и первое. С Хлодвигом, с тем же самым связано, да. Понимаете? А здесь немножко своя история, причем интересно, что летописец, он очень аккуратно обосновывает необходимость этого перехода. Если мы принимаем такую гипотезу, это гипотеза. Я сразу могу оговориться, это гипотеза. Но строится так. Строится. Но тогда мы достаточно. Начинаем понимать логику изложения, скажем, в «Повести временных лет». История походов Олега. Почему Константинополь был сдан, когда Олег поставил свои корабли на колеса? История с парусами, которые были сшиты для Олега, вот из драгоценных тканей, которые были порваны ветром. Почему Олег вещий? Это вопрос, на который летопись впрямую не отвечает. Но это становится ясно, если мы принимаем такую гипотезу. И это все выстраивается в одну линию, линию, которая нас поведет от принятия христианства, от конца X века и вплоть до современности, если хотите. Да, и мы пойдем несколько дальше после перерыва. Напоминаю, Игорь Данилевский, программа «Не так». И вы можете посылать не только ответы на тот, не имеющий отношения к нашей сегодняшней теме, но имеющий отношение к книжке «Вопрос». Вы уже все прислали, я так думаю, что мне скоро принесут имена победителей, и я назову правильный ответ. Но вопросы по нашей теме тоже. +7 985 970 45 45. На перерыв, потом вернемся. Нет, ребята, все не так. Все не так, ребята. Нет, ребята, все не так. Все не так, ребята. Ну что ж, мы продолжаем программу «Не так». Сегодня мы с Игорем Данилевским говорим о, скажем так, русской части ожидания конца света в большей степени, потому что Павел Уваров будет говорить больше о европейской. Но я возвращаюсь к нашему призу, чтобы уже это просто поздравить победителей и сказать, что правильно, мы разыгрываем сегодня книжку, которая была предметом нашего разговора две недели назад, Сергей Нечаев, «Три Д'Артаньяна», история про образов и прототипов документальных или встречающихся в другом слое тоже литературы, почти художественной, в мемуарах встречающиеся, и это тоже проблема, и Сергей Нечаев здесь говорит об этих нескольких слоях и фантазии, и художественности. «Три Д'Артаньяна». Я спросил, вот есть точка, в которой точка, вот место гибели Д'Артаньянов, это Маастрихт, все правильно, под Маастрихтом. И получает книгу Сергея Нечаева «Три Д'Артаньяна», выпущенная «Корпусом» в издательстве «Астрель». Получают вот кто. Наташа 903-015, Коля 901-066, Светлана 963-26, Алла 962, Игорь 922-680, Андрей 905-235, Наталья 903-613, Данила 916-642, Дмитрий 906-229, Лиля 903-260. Всех поздравляю с книжкой. Референты с вами есть, не связались, то свяжутся, и можно будет здесь у нас почитать. Несколько вопросов пришли уже по нашей эсхатологической теме. Замечательно. Я и не хуже Иоанна Богослова знаю, когда будет конец света. Через 6,5 миллиардов лет Солнце разбухнет в виде красного шара, полностью будет поглощена Земля, испарит ее в себе, через 40 миллиардов лет умрет Вселенная, разорвав все связи в себе, в том числе и атомы. Так что мы, умные ребята, книжки научные читаем, а не всякую религиозную дребедень. Макс, очень хорошо, только вот расскажите, как мы будем к этому готовиться. Нас интересует это. Вот. Нас с вами, Макс, уже не будет к этому времени, так что нам готовиться нечего. Нет, это беда вся в том, что это тоже одна из гипотез. Ну, конечно, да. И главное, как в науке все ловко сделано, что мы никогда не проверим. Вот наука проверяемая вещь, а сказать через 6,5 миллиардов лет. И попробуй проверить. Всё. Да? А тут люди пытались прожить свои представления о том, когда кончится знакомый им мир и наступит мир другой. Пытались это прожить, пытались выстроить в связи с этим свое будущее, свое сознание и свое отношение вот к самому раз, себе. Да, это как раз вот самый интересный вопрос, потому что, понимаете, если в 7000 году мы в лучшем случае наблюдаем такие споры, богословские споры, теоретические споры, с еретиками споры, то в 1036-1037 годах мы видим, что там идет строительство. Там вообще-то очень солидная подводится инфраструктура под это событие. Вот. Но самое интересное, конечно, когда не происходит этот самый ожидаемый конец света. Что происходит после этого? Ну, во-первых, тут же вспоминается, что в Библии неоднократно говорится о том, что дата эта неизвестна ни ангелам, ни людям, а только в воле Бога Отца. Кстати сказать, это связано непосредственно с повестью временных лет. Вот что такое временные лета, это долгое время оставалось загадкой, а потом почти одновременно. Четыре совершенно разных человека, каждый по своей линии подошел к одному и тому же выводу. Но я как самый примитивно мыслящий из всей этой компании, потому что там филологи, там литературоведы, которые целый ряд теоретических выкладок дали. А историк это самый примитивно мыслящий? Ну, я просто вот я нашел текст, увидел, и мне стало ясно, в принципе, что это такое. Я теоретически к этому не подходил, прямо скажем. То есть в толковой полии там прямо есть текст, над которым написано «Это чудно и страшно». Толковая полия – это комментированный Ветхий Завет. И вот в Коломенском списке 1406 года там есть такая надпись. Я посмотрел, что это чудно и страшно. Спрашивают Христа апостолы перед тем, как он возносится. Значит ли то, что он воскрес, что Господь восстановит царство Израилю? А тот говорит, вам не дано ведать и временных лет. Я же отец своей областью положи. Это первые четыре стиха из Деяний апостолов из первой главы. Числа и время. Временные лета – это последнее время. Нам не дано знать, когда оно наступит, говорит Христос. Вот к этому времени и создается потом повесть временных лет. Она рассказывает историю от того, как стала русская земля, и до того момента, когда будут известия вот эти предзнаменования последних лет. Надо сказать, что, судя по всему, меняется и общая концепция, так сказать, спасения, потому что если мы с вами почитаем слово о законе благодати, там ясно проходит мысль. То, что Русь крещена, это обеспечивает спасение всех крестившихся на страшном суде. Они все подлежат спасению. Достаточно принять крещение, принимать святое причастие, и все, вопрос решен. Но проходит всего несколько лет. Мы имеем возможность посмотреть, скажем, и сборники. Есть и сборник Святослава, есть и сборник 1073 года. 1073 год – это переписывается просто сборник, который был, имел болгарский оригинал из библиотеки болгарских царей. А в 1076 году для Святослава составляется сборник, уже свой. Он в меньшей степени зависит, так сказать, от оригинала зарубежного. И там идет подбор очень интересных текстов, самых разнообразных. Так. Это учительная литература, это святоотеческая литература. И там уже совершенно другая мысль звучит. А именно такая: мало быть крещенным, надо еще и вести себя как христианин. И все это будет зачинено на страшном суде. Судя по всему, речь идет о том, что так же, как и в Западной Европе, вот между концом 40-х годов и началом 70-х годов XI века происходит очень серьезный перелом в восприятии условий спасения. Если это прежде было коллективное спасение, крестились и все, то теперь это индивидуальное спасение. Каждый отвечает за свои дела как христианин. Это очень мощная вещь, потому что она на совершенно другой уровень ставит нравственные оценки, которые дает себе человек, проблему выбора его, когда он поступает так или иначе. И эта проблема чрезвычайно серьезна для него, потому что речь идет о вечных мучениях. И он очень серьезно к этому относится, понимаете? Если современные, скажем, верующие люди, они в меньшей степени, их заботят вечные мучения там, и так далее, потому что они видят, что происходит здесь, и у нас смещаются несколько акценты. Смещаются в сторону, у кого чаще всего смещаются в сторону этики, в сторону, да, да, в да. сторону вот, ощущения своего поведения здесь. Совершенно верно. Но все равно, там, повторяя символ веры, все равно, воспринимая его или символически, конечно, гораздо менее конкретно воспринимая. Конечно, тем более, что у нас и дата эта, она не так близка, хотя периодически у нас такие даты всплывают. 2000 год, понимаете, или еще какие-то годы. В Древней Руси прорабатывается колоссальная совершенно теория дат конца света. Мы даже не представляем себе, насколько это мощная теория. Ну, во-первых, существовало такое апокрифическое сказание о том, что конец света наступит в 9-й индикт. Кстати сказать, поезд временных лет... Лаврентьевский список переписывается как раз, судя по приписке Сильвестра, именно в 9-й индикт. Угу. 1116 год. Да? Затем есть и такая, тоже апокрифические тексты. Это все не канонические тексты библейские. Это апокрифические тексты. Речь идет о том, что Христос Благовещение 25 марта. Так. Значит, 25 марта по апокрифу он был распят, хотя эта дата не вычисляется точно, почему в христианской религии и празднуется Пасха по лунно-солнечному календарю, по иудейскому календарю, понимаете? Да, потому это что... скользящий по сравнению с солнечным календарем. Да, это 532 года цикл, который должен учесть там лунный цикл в 19 лет, солнечный цикл 28 лет. Это довольно сложная такая система расчетов, есть специальные формулы для расчета Пасхи. Они не очень сложные, но это требует определенных интеллектуальных усилий, скажем так. И каждый год дата празднуется в новую календарную дату Пасха, просто потому что расчет идет по лунно-солнечному календарю. И 25 марта, когда 25 марта, то есть Благовещение, совпадет с Пасхой, так называемой Кирио-Пасхой, и наступит конец света. Все просчитывалось на многие годы вперед. Эти расчеты есть в летописях, скажем, хотя они не совсем понятны по смыслу нашим читающим летописи, даже специалистам-историкам, да? Но эти расчеты, они точно совершенно... Люди пытались понять, когда это произойдет. Они... Несмотря на то, что подчеркивалось, что это неизвестно. Неизвестно, неизвестно, но все-таки вот на всякий это, случай надо подготовиться. Это совмещается с другими. Ведь на самом деле история вот всех размышлений и во многом вся богословская история – это попытка все лучше и лучше понять, конечно, то, что понять, конечно, откровение. Понятно. Когда, например, тех же католиков обвинять, вы все время изменяете догматы. Католики на это отвечают: нет, мы пытаемся, вот уже в истории, которая идет, да, мы пытаемся понять, а до конца понять все равно нельзя. Проникнуть, так сказать, внутрь этого текста и смысл его уловить. Это невероятно сложно, и это бесконечный, наверное, процесс, что обеспечивает нам бесконечное отодвигание этого конца света все дальше и дальше. Ну, может, и слава Богу. На 60 миллиардов, не знаю. Но... Хотя, наверное, тогда считали, что это не слава Богу. Конечно. Потому что здесь это была конкретная цель. Это конкретная цель вообще преображения всего человечества. Вот, Сереж, я почему и говорю, что сейчас это не так актуально, потому что у нас дата конца света, она куда-то туда отодвинулась, и непонятно совершенно куда. Для них это чрезвычайно было актуально, потому что ждали вот-вот, и надо было готовиться сейчас, сегодня, к тому, что завтра предстоит отчитываться. У меня такое подозрение, и это подозрение имеет достаточно веские основания, на мой взгляд, что и само летописание, там, появление годовой сетки, появление календарных дат, появление часовых дат, все было связано именно с этим. И сами летописи составлялись именно в предвидении страшного суда. Создавались не... Летопись повернута не назад, она совершенно повернута вперед. Она повернута вперед, она сориентирована на читателя, который все знает в принципе, но которому надо было читаться каждому. Скажем, есть очень интересное, это у Кирилла Туровского, значит, рассказ о том, как все будет выглядеть, что каждому на страшном суде будут развернуты свитки, на которых будут записаны все его прегрешения. И от них нельзя будет отказаться просто так, потому что там будет записано, в какой год это произошло, в какое число какого месяца, mm-hmm. на какой праздник и в котором часу. И по каждому надо будет отчитаться. Если ты этот грех покаялся в нем и больше не впадал, он вытреблется, он будет вычеркнут оттуда и не пойдет в общий зачет наказания тебе. Собственно говоря, почему я думаю, что в летописях вот эти вот даты, которые начинают расставляться где-то с конца 60-х годов XI века, это вот как раз необходимость того, чтобы отчитаться о проделанной работе. Покаялись или не покаялись? Да, если покаялись, и там нет даты, как можно вычеркнуть то, что нельзя найти? Да. Совершенно что неизвестно, когда происходило. Поэтому даже на миниатюрах, изображающих страшный суд, там довольно любопытно все выглядит, потому что, значит, подсудимые, так сказать, стоят в нижнем ряду, вседержитель сидит на престолах с открытой книгой жизни, а ангелы ходят вдоль столов, на которых развернуты открытые книги, mm-hmm. лежат, и они смотрят, кто что сделал, кто за что отчитался, кто за что не отчитался. Невероятно любопытная такая канцелярская работа. Здесь, если вернуться... Вдруг вернуться вот в такую магистральную идею или цель существования того или иного, или государства, или той или иной идеологии. Здесь, конечно, в виде такой профанической пародии вот существовала вот эта устремленность вперед советского сознания. Конечно. Это такое, так она просто это повторяла такое, все это. Ну, конечно, это такое модель, христианство без неба. Вот, без, совершенно вот, верно. Когда были без, свои без святые, третьего измерения. Свое священное писание, свои мощи. И, извините, дворец съездов построили чуть ли не на Соборной площади в Кремле. Для того, чтобы проводить соборы. Да. Да, раз в 5 лет, раз в 4 года. Замечательная замена. Но дворец Советов хотели построить там, где всемирное историческое значение Великой Октябрьской социалистической революции. Это ведь оттуда идет. А свои пророки, параллельные места. Конечно. Вот все эти Сен-Симоны, Уэны, Фурье вся и эта прочее. Система, она просто раскладывается один в один. И что интересно, это действительно ведь это тысячелетие формировавшаяся модель поведения и государства. Потому что в открытом виде это, конечно, будет уже сформулировано вот как раз в конце 15-го, в начале 16 века, когда появится герб, причем герб какой? Вот этот самый двуглавый орел, я как-то даже написал статью, которая называлась «Сколько голов у двуглавого орла». Угу. Важно же не то, откуда его взяли, а почему его взяли. Он был, двуглавый орел такой, на гербе Иерусалимского королевства, кстати сказать. Он был... Иерусалимского крестоносного. Крестоносного королевства, да, совершенно верно. Судя по всему, в основе его лежит текст третьей книги Эздры. О появлении орла с тремя головами, центральная голова которого перестает быть видимой. А это на ней корона? На ней самая большая корона. Понимаете, почему там три короны изображаются? Угу. Или там крест изображался посерединке. Это на первых государственных печатях. Да, в Албании красная звезда. Да. Между прочим, замечательно, вот в социалистической Албании была там звездочка. Правильно, тоже. Такие замены они постоянно шли. Ха. И это давало возможность и критиковать, скажем, вот старообрядцы потом будут именно с позиции третьей книги Эздра говорить, что это плохой орел, это плохое царство, это царство Антихриста, откуда и пойдет эта идея. А с другой стороны, это последнее царство, которое было предсказано. И здесь будет тогда в один ряд выстраиваться колоссальная совершенно линия поведения. Потому что сюда, по гипотезе Юрганова, я думаю, достаточно основательный, а причина укладывается точно. Да, это совершенно поразительные гипотезы и изложения, где выстраивается очень много, и становится понятно многое. Вот построение опричного дворца, как да, вот, совершенно и потому, верно. Как он построен, где он построен. Мало что. Того, ведь в основе опричного дворца и в основе опричной, если мы с вами почитаем внимательно, лежит пророчество Иезекииля, где сказано о том, что вся земля будет поделена на две части. Западная отойдет царю. Угу. Понимаете? И город будет поделен на две части. И это все точно совершенно, так сказать, соответствует вот этой топографии опричнины. И в Москве, и за пределами Москвы. И тогда становится ясно, что Иван Грозный, не дождавшись очередного конца света, в 7070 году, начал готовиться к последнему концу света, 7077 году. Это и, в переводе? Это как значит, это будет 1569 год. И что тут самое интересное? Правильно я прочитал? Я что-то не соображаю. Я немножко... Нет. Не 69. 77-й, это значит, получается, 68-й. Ну, хорошо. Ну, 68-й. Установили. Да. Ну, хорошо. И что самое времени. Интересное, тогда становится ясно, чем занимается Иван Грозный. Он пытается спасти своих подданных от вечных мук. Он устраивает маленький страшный суд в одной отдельно взятой стране. Чем у нас потом будут заниматься и другие правители в какие-то моменты? Для того, чтобы спасти их от мук вечных. Это идея, которая постоянно присутствует в летописании. Она присутствует в агиографии. Надо помучиться сейчас, но тем самым мы искупаем все свои прегрешения, кровью их смываем и получаем ангельский чин. Мы сразу попадаем в Царствие Небесное. Об этом идет речь. Когда мы читаем с вами тексты летописные, связанные с монгольским нашествием, кто там главный герой литературный? Это не человек, который сражается, не человек, который защищает свой дом. Это многострадальный Иов. Надо пострадать. Да. Надо пострадать. Вопрос был только в одном. Как страдать? Либо сразу, так сказать, сдаваться, либо умирать с оружием в руках. И принимая муки, тем самым искупать свои прегрешения. Это история с Михаилом Черниговским, которому даже по свидетельству плана Карпини рядом стоит боярин Федор, который говорит: «Князь, ты сейчас потерпи, сейчас ты, конечно, мучаешься, но ты потерпи немного, и тебе обеспечено Царство Небесное». Это идея, которая постоянно присутствует в древнерусской литературе. Понимаете? И тогда становится ясно, что все эти мучения, они, в общем-то, имели свое оправдание именно в том, что получат спасение. До Куликовской битвы, до конца XIV века, по наблюдениям Владимира Николаевича Рудакова, а недавно вышла замечательная его книжка «Монголо-татары глазами древнерусских книжников». Он очень хорошо это показывает на всем комплексе текстов. До Куликовской битвы даже мысли не было о сопротивлении. Все, надо было принимать это и тем самым обеспечивать себе вечное блаженство. Это потрясающая совершенно идея. Она совершенно по-другому тогда дает нам возможность понять логику поступков этих князей, этих людей. Другой вопрос, что, конечно, каждый сражался за себя, конечно. Каждый защищал себя, но когда... Пытались... Но это не было такое идейное сражение. Конечно. Идейное, всегдашнее, конечно. Развернутое сражение. Но осмысление это на государственном уровне шло именно в таком ключе. Еще один момент, тоже связанный с этой же идеей. Все нашествия иноплеменников, как они оценивались? Это очень забавно. Там все время решается вопрос, что это за народ? Дело в том, что в основу было положено откровение Мефодия Потарского, или псевдо-Мефодия, как его называют. Это эсхатологический рассказ, который был очень рано переведен на славянский язык, где рассказывается о том, как будет происходить как раз вот конец времен и наступление конца света общее. Угу. И в частности, там есть история о том, что Александр Македонский во время своего восточного похода заклепал за горами нечистые народы. И вот эти вот нечистые народы, они постоянно присутствуют в повести временных лет. Значит, они в повести есть рассказ Гвяты Роговича, очень забавный рассказ, что, значит, где-то там на севере Югра рассказывает о том, что там есть горы, за которые загнал Александр Македонский. Значит, Господь свел эти горы вместе, там на расстоянии 12 локтей всего, и были навешены медные ворота, которые были залиты сункулитом. А сункулит – это такая штука, которую нельзя ни металлом процарапать, не железом, да, не огнем сжечь, а рассыпется он в последние времена по Божьему повелению. Тогда ворота распахнутся, и нечистые народы выплеснутся в Европу, говоря нашим языком, и захватят мир. И это будет знаменовать конец света. Поэтому приходят половцы, летописец начинает выяснять, это кто, нечистые измаильтяне, безбожные измаильтяне, или это нечистые народы уже успокаиваются, это пока измаильтяне. Приходят татары. Он начинает выяснять, а это кто? Народ неведомый. Он неведомый не потому, что они ничего не знают о татарах. Нет, они кое-что знают. Они знают даже о том, что там Тангутское царство где-то есть и так далее. Его интересует, что этих людей добре знают те, кто в книгах разбирается. А что это за книги? А вот те же самые. Надо просто точно определить, кто это, какая из волн, которая предшествует концу света. Совсем уже конец или еще можно немножко подождать? Это очень любопытная такая линия, но она идет через древнерусскую литературу мощной просто такой струей. И это монгольское нашествие, оно целиком просматривается через это. Кстати сказать, в Европе там же тоже называют их тартарами, ну, выходцами из Тартара. Да, откуда же? У Матфея Парижского, скажем, это есть, да? Это все где-то пересекается, и где-то это все очень близко. Это народы последнего времени. Вопрос только, какой из стадий этого последнего времени? Да, вот выяснение, как, на какой из стадий последнего времени мы находимся, вот это одна из важнейших тем. Конечно. Все время христианское человечество постоянно подходит к концу какому-то. И начинает переосмысливать свою историю. Это невероятно важный момент в области психологии, в области развития нравственности. Потому что каждый раз человечество переосмысляет свою собственную жизнь и свои действия. И каждый человек, потому что, опять-таки, речь идет о малой эсхатологии, о личном спасении, что происходит и в Западной Европе, кстати сказать, почти в то же самое время, что и на Руси. Там появляются книги жизни, как они их называли, да? Буквальные книги жизни, да. Когда записывали имена тех, кто подлежит спасению. Ну да, и там это находится после тысячного года, после 1600 года. Когда происходит, вот, опять-таки, этот перелом. И вот это осознание, вот абсолютно внимательнейшее отношение к своей физической смерти земной, и как к этому подойти, и что такое, и понимание смерти скоропостижной, как несчастье неосознанное. А через это ведь идет еще одна линия, это отношение с властью. Как надо подчиняться властям нынешним, света сего, или можно им сопротивляться, если эта власть нарушает божеские законы. Это колоссальные проблемы. Проблемы, которые решаются на государственном уровне, проблемы, которые решаются каждым лично. И, знаете, это выбор гораздо посложнее, чем сейчас. Выступать мне против власти, потому что это не соответствует моим моральным установкам, или нет? Потому что если я не выступил против власти безбожной, извините, я тогда обрекаю себя на вечное. И на этом основано множество движений, тех же самых, связанных с установлением некоего нового периода. Конечно. Вот хелиастические ереси, которые есть. Поэтому, во множестве своем. Проблема ожидания конца света – это стержневая проблема, на которой все Средневековье держится и вся история Древней Руси. Я в этом ничуть не сомневаюсь. Ну что же, Игорь Данилевский, ну то, что касается, нам все время здесь говорят и о современных вычислениях, расчетах. А человечество другое. Оно настолько стало глобально, что оно сейчас сюда и христианские расчеты, и любые... И майянский календарь. Да, и вот все, что угодно здесь, и может произойти все, что угодно. И каждый день с любой там датой 666, 777, 999, 888. На самом деле, я думаю, что за конец света отвечаем сейчас лично мы. Каждый из нас, потому что каждый из нас должен сделать все для того, чтобы он сегодня не начался или завтра. Да, между прочим, да. Это не обязательно, чтобы у нас была под рукой ядерная кнопка. Да. Вот. Игорь Данилевский.